Чернышов в своем репертуаре. Сначала мне померещился тихий женский смех, а потом я услышал настойчивый призыв. «Всех посторонних прошу покинуть борт! Всех посторонних прошу...» Спросонья мелькнула мысль, что я и есть посторонний, и что меня черт знает, куда сейчас повезут. Не продрав как следует глаза, я привычно сбросил ноги, соскочил вниз и ошалело уставился на двух хохочущих женщин. Наверное, я был хорош. В майке далеко не первой свежести, мятых трусах и с заспанной битой физиономией. «Нашли место и время», — незнакомым голосом прошепелявил я, сдирая с койки Баландина одеяло и укутываясь, что вызвало новый приступ веселья. «Расселись тут, людей пугают бесовки». «Совсем как мой Алексей», — защебетала Маша. «С кем поведешься, от того и наберешься. А ведь какой культурный Павел Георгиевич были! Какие красивые слова говорили, ножкой шаркали!» «Ну, просто бич из портовой забегаловки», — улыбнулась Инна. «Всех провожающих прошу покинуть борт», — уныло вещал по трансляции Лыков. «Слышали?» — в каюту вошел Чернышов в новой с иголочки форме, в белой рубашке, при галстуке. «Откуда здесь это пугало?» — удивился он. «Боцман, убрать!» «Пошли вы все к черту!» — пряча голые ноги, возмутился я. «Дали бы человеку одеться!» Дверь скрипнула, и Зина, просунув голову, жадно уставилась на Инну. «Брысь!» — рыкнул Чернышов, и дверь захлопнулась. «Мария, ты мне нужна!» «Спохватился, милый муженек!» — пропела Маша. «А я-то думала, что необнятая уйду. Мы остались одни». «Выступать приехала?» — глупо спросил я, прикрывая рот рукой. «Сыро здесь», — подернув плечами, сказала Инна. «Ну и дикция у тебя, Паша. С Розой Семеновной поговорю. Вернешься, новый вставит. Поговори. Как ты?» «Было не очень, теперь спокойнее. Я ведь от Юрия Петровича ушла». «Слышал». «Паша, ты ужасно смешной», — Инна засмеялась. «Родной монах не узнает». «Конечно, смешной. Мы очень веселились ночью. Весь поселок ходуном ходит». Инна поежилась. «Здесь такое творилось. Жены, дети. Все живы, слава богу. Тебе пора». «Да, пора». Инна встала и подошла ко мне. «Ничего, если я пока у нас, у тебя, поживу». «Ключи у Гриши», — сказал я. «Монах обрадуется». «А ты?» «Обязательно сейчас отвечать». «Мы с тобой», — с горечью сказала Инна, — «два стареющих дурака. Будь здоров, береги себя». Она распахнула шубку, прижала мою голову к груди и быстро вышла из каюты. Едва я оделся и умылся, как пришел Баландин. «Ну и видок у вас, Паша, впрочем, извините, я повторяюсь». «Долг платежом красен. Прихватил вам завтрака бутерброды». «Ба, пирог, и какой яблочный! Прекрасная фея принесла!» Глаза Баландина пылали неутолимым любопытством. «Угощайтесь, Илья Михайлович». Я втихомолку чертыхнулся. Беседа с Баландиным никак не входила в мои планы. Каждая жилка во мне трепыхалась. Я жаждал разобраться в своих ощущениях. Все-таки в каждом человеке дремлет скрытый эгоцентрист, который время от времени пробуждается, чтобы проделать 80 тысяч верст вокруг самого себя. Моя нервная система оказалась неподготовленной к событиям минувших суток, по ней слишком энергично били, а когда она меня пахнула давно забытым Инниным теплом, я и вовсе готов был зареветь белугой. «Спасибо, не откажусь». Баландин отрезал кусок, впился в него зубами и удовлетворенно проурчал. «Вкуснейший!» «Паша, вы видите перед собой жалкого чревоугодника. Я с детства не могу пройти равнодушно мимо кондитерской. Я делаю перед ней стойку, как голодный кот перед тарелкой с жареной рыбой». «Можно еще малюсенький кусочек? Сколько хотите». Я подсел к столу. Инна всегда мастерски пекла. На ее пироги к нам сбегалась орава приятелей. Как она ушла, я и позабыл про духовку. Заржавела, наверное. «Паша!» Баландин все-таки не выдержал. «Столовые команды знают все. Верно, что эта прекрасная фея — ваша супруга?» «Вы задали мне чрезвычайно трудный вопрос». «И я его снимаю», — воскликнул Баландин. «В знак благодарности за пирог докладываю свежую сплетню. Наши вдохновители и организаторы напоследок слегка подцапались. Корсаков хотел подбить итоги на берегу, а Чернышов заупрямился. Начальство, мол, нагрянет, шумиху устроит и выволок нас заседать в море». «Как подбить итоги?» — поразился я. «Ведь мы до конца февраля. Ваши сведения устарели. Пока вы сладко спали, Корсаков связался по междугородному телефону с кем-то из министерства и получил санкцию сворачивать экспедицию». «Но почему?» «Все ломают голову. Видимо, у него свои соображения». «И Чернышов согласился?» «С чрезвычайной охотой». «А вы? А Митя и Олесь?» «Что касается меня...» Баландин пожевал губами, как-то поскушнел. «Мне чуточку надоело, Паша, и немножко стыдно. Едва успеваем набрать лед, как со всех ног мчимся обратно в бухту. Даже экипаж над нами посмеивается, не замечали? Кажется, Митя и Олесь испытывают подобные чувства. А я, знаете ли, давно отвык быть пешкой в чужой игре. Мне это...» Баландин усмехнулся. «Вроде бы и не по чину. Зато вы на коне. Я так вижу газетную полосу с броским заголовком «За миг до оверкиля». Паша, я не могу забыть этого молодого капитана, почти что юношу. Когда он пришел к нам завтракать, Чернышов сказал: «А у тебя, Васек, волосы того, обледенели». Таких юных седых стариков я видел только на фронте. Из динамика послышался грустный голос Гриши Букина. «Научный состав просят собраться в салоне». «Такой славный мальчик, а страдает комплексом Отелло». Баландин улыбнулся. «Из-за кого?» «Смешливой глупышки. Даже Достоевский с его нечеловеческим гением здесь не разобрался бы. Пойдемте». «Милости прошу к нашему шалашу!» Корсаков встречал нас как хлебосольный хозяин. На столе, покрытом белой скатертью, лежали конфеты и пирожные, а на серванте я даже не поверил своим глазам. В окружении рюмок, открыто, со спокойной наглостью, стояла запретная бутылка коньяка. «Настоящий банкет!» Чернышов потирал руки. «Разгул! Конфеты-то какие! Уж не с ромом ли, Виктор Сергеевич? Мои бесенята такие любят!» Он зажмурил глаза. «Больше геометрии!» «Намек понят и принят к сведению», — заулыбался Корсаков. «А эти все-таки для нас. Подсластить горечь расставания». «Именно, именно горечь», — подхватил Чернышов. «Но зато ведь хорошо поработали, правда, Виктор Сергеевич? Пусть кинет в меня камень, кто скажет, что плохо». «Но как хорошо сказано, горечь! Будто что-то от себя отрываешь, правда, Паша?» Чернышов успел переодеться. На нем был растерзанный пиджак, в котором он спускался в машину. На ногах неизменные шлепанцы, а в глазах тысячи чертей. Я не верил ни единому его слову. Напрягся и Корсаков. «По-моему, неплохо», — сдержанно сказал он. «Никита, нашу с тобой заварку Алексей Архипович все равно забракует. Доставай кофе и не скупись». Крупный, благоуханный, в роскошной бархатной куртке, в каких ходят именитые актеры, Корсаков был удивительно хорош собой. «Красив собака», — с завистью подумал я. «И не такие, как Зинка, могут ошалеть». Все хохотали, громче всех Корсаков. Проклиная свою идиотскую привычку, я извинился. «Что я говорил?» — торжествовал Чернышов. «Представляете, Виктор Сергеевич, если он в глаза правду матку режет, что же тогда про нас с вами в газету тиснет?» «Спасибо за комплимент, Павел Георгиевич, и приступим к работе», — сказал Корсаков. «Рассаживайтесь, друзья. Кофе сразу или немного погодя?» «Лучше сразу», — попросил Ерофеев. «Мы 2 часа не спали. Олесь тот за завтраком храпел с бутербродом в зубах». «Молодежь», — проворчал Баландин. «В ваши годы я спал разве что на собраниях». За кофе Чернышов веселил нас своими историями. «Никогда не понимал нытиков, которые жалуются на бессонницу. Я голову на подушку положил и отвалился», — хвастался он. «И вот один раз с селедки шла пропасть, таскать и сдавать не успевали. Устали, с ног валились. Набили селедкой плавбазу. Ушла. Упал я на койку, в чем был. Только глаза закрыл, бац, под ухом. Снова закрыл, бац-бац, и скрежет по всей каюте. Качка была порядочная, забыл что-то, думаю. Встал, зажег свет, закрепил все, что плохо лежало. Улегся, бац! Я туда-сюда ничего не пойму, будто домовой расшалился, стучит, скребет. Поворочился с полчаса, поднял птаху, тот навострил локаторы, выбежал и за шиворот приволок моториста Шевчука. «Твоя работа!» Тот клялся и божился, что ведать ничего не ведает, а спать охота. Понял, что не отпустят. Признался. «Шарик от подшипника за переборку мне подсунул. Отомстил, сукин сын. Я ему премию срезал за пьянку». «Не тот ли Шевчук, который от инспектора убегал?» — припомнил Баландин. «Он!» — подтвердил Чернышов. «Лучший друг Лыкова, можно даже сказать, благодетель. Почему? А потому что, когда Лыков обзавелся мотоциклом, Шевчук навязался в учителя. Посадил Лыкова на седло, велел газануть, а мотоцикл вырвался у того из-под зада и на скорости ухнул с сопки, унес в пропасть 700 целковых. А в другой раз... Нет, это потом. Мы ведь заседать собрались, а не болтать попусту. Можно предложение, Виктор Сергеевич? Берите, ребята, отпуск и приезжайте сюда в сентябре. Лыков и Филя такие чудеса покажут. Вот есть в тайге ручей. Врать не буду, не видел, а слышал 116 раз. Волшебный. Наберешь шапкой воды напиться. Охотники так завсегда пьют. Из шапки. Наденешь ее на голову. Походишь часок, снимешь. Лысый, как это, как Илья Михайлович. Будто корова языком слезнула. Ни одной волосинки. Все, конечно, радостно ржут, до смерти довольны. А через месяц на этой разнесчастной лысине вдруг начинает расти волос, густой расческу обломаешь. Вот вам крест. Сам видел, то есть слышал. Поедем на ручей, Илья Михайлович. В раке... ухмыльнулся Баландин. «Лысина не целена, на ней ничего не посеешь». «И корень женьшень под ногами валяется», — не унимался Чернышов. «За 10 минут полный рюкзак набьешь, правда, Паша?» «Кедровыми шишками», — пробормотал я. «Но ведь за 10 минут», — настаивал Чернышов. «Нет, в самом деле приезжайте. Лыков вам тигров покажет. Он одного приручил, в обнимку ходят. Паша, подтверди». Чернышов откровенно дурачился. Сам заразительно до слез смеялся и доброжелательно на нас поглядывал. Может, и в самом деле рад, что все кончается. Правда, свои намерения в экспедиции он не осуществил и к медведю в берлогу не полез. Но после Байкала даже самые открытые недоброжелатели не осмелятся поднять насмех капитана Чернышова. Информацию о спасении Байкала приморское радио передало. Лесота принял уже с 10 поздравительных радиограмм, одна из которых от старика Ермишина доставила Чернышову особую радость. Любимый внук старого капитана, оказывается, плавал на Байкале старшим помощником. Так что в Приморск Чернышов вернется не развенчанным бахвалом, а на гребне славы, куда более весомой в глазах моряков, чем хлипкая и сулящая лишь материальные выгоды слава победителя в соревновании за квартал. Мне и в голову не приходило, что отличнейшее расположение духа Чернышова вызвано совсем другой причиной. Сначала речь зашла о Байкале. Разбор вел Чернышов. Вопреки нашему ожиданию, он не торопился обрушивать громы и молнии на молодого Чеботарева. Как выяснилось, избавляться от льда Чеботарев начал своевременно. Но шел обильный снегопад, лед, образовывавшийся из снега и водяной пыли, плохо поддавался околке, а для смыва его из шлангов вспомогательный паровой котел не давал требуемого количества воды. Температура воздуха между тем снижалась, и с каждой минутой лед стремительно нарастал. Положение усугублялось тем, что шпигаты по бортам и штормпортики замерзли, и вода с палубы за борт не сходила. К тому же на палубе имелось более 3 тонн груза, подвергавшегося обледенению, и пожертвовать им у Чеботарева не хватило решимости. Критическая же ситуация возникла тогда, когда из-за аварии сепаратора машина потеряла значительную часть мощности, и судно стало разворачивать лагом к волне. Образовавшийся крен делал работу по сколке льда крайне опасной, а когда крен достиг 50 градусов, бортовой кингстон обнажился, машина остановилась, и судно стало неуправляемым. Затем крен достиг 70 градусов, окна рубки вошли в воду, с кильблоков сорвало спасательную шлюпку. В такой ситуации Семен Дежнев и начал спасательную операцию. Между тем, по мнению Чернышова, капитан Байкала упустил ряд шансов. Прежде всего, убедившись в необратимом характере обледенения, следовало сбросить за борт груз и выбить кувалдами крышки штормпортиков, чтобы обеспечить сток воды. К тому же, идя против ветра и волны, Чеботарев долгое время не сбавлял хода до малого, что способствовало интенсивному забрызгиванию. Как только определился крен на более сильно обледеневший левый борт, следовало запрессовать днищевые танки правого борта за бортной водой и в случае отсутствия положительного результата пойти на крайнюю меру, попытаться развернуться и набрать лед на правый борт. Маневр, конечно, опасный, но опрокинуться вверх килем, как известно, еще опаснее. Ну и самая главная ошибка Чеботарева в том, что из-за своей самонадеянности он слишком поздно воззвал к помощи. Именно эта ошибка едва не привела к трагическому исходу. Однако, предположил Чернышов, предварительное изучение обстоятельств дела показало, что если бы не авария сепаратора и практически полный выход из строя главного двигателя, Байкал, хотя и не без труда, успел бы благополучно дойти до ближайшего ледяного поля. Так что, не снимая ответственности с капитана за допущенные по недостатку опыта ошибки, следует сделать скидку на указанную аварию, тем более что в борьбе за устойчивость судна, пока это было возможно, Чеботарев, Ермишин и весь экипаж проявили характер и личное мужество. В связи с последним следует отметить умелые действия Воротилина и Перышкина, которые представлены к материальному поощрению. Затем Чернышов ответил на вопросы и закончил разбор на неожиданно оптимистической ноте. «А вообще-то, Васек Чеботарев — настоящий моряк. Капитаном будет днем с огнем не сыщешь. Ты так и запиши, Паша, днем с огнем, молоток. А опыт — дело наживное. Вот получит наши с вами рекомендации, выучит их на зубок и больше ни ногой в обледенение не попадет. Могу поспорить хоть на 116 рублей. Хотите, Виктор Сергеевич, разбивай, Паша». Корсаков принять пари отказался, но сердечно поблагодарил Чернышова за интересный разбор и перешел к сообщению об итогах экспедиции. Я всегда слушал его с удовольствием. Оратор он был Божьей милостью. Лучшего, пожалуй, мне не встречалось. Нынче ораторское искусство как-то потеряло свою былую ценность. Вышло из моды, что ли. Во всяком случае, человек, умеющий красноречиво, логично и не заглядывая в бумажку в течение целого часа убеждать слушателей, вызывает почтительное удивление. Между тем, никаких «Америк» Корсаков не открывал, он просто излагал мысли и наблюдения, высказанные на предыдущих совещаниях и зафиксированные в протоколах. И хотя все это по отдельности было не раз слышано и пережито, создавалось впечатление, что докладывает Корсаков оригинальную, цельную и стройную научную работу. Казалось бы, скучнейшие вещи — характеристику трех стадий обледенения судов, зависимость его от гидрометеорологических условий и синоптической обстановки, сопоставление различных оценок интенсивности обледенения и способов борьбы с ним — все это он скомпоновал и подал так легко и непринужденно, что даже я при всей своей технической неграмотности слушал его как зачарованный. Меня поразило, что за считанные недели экспедиция успела так много. И хотя он несколько раз самокритично подчеркивал, что отдельные проблемы нуждаются в дополнительном осмыслении, само собой подразумевалось, что главная цель достигнута. Отныне суда типа СРТ будут вооружены рекомендациями по борьбе с нарастающим льдом и по своевременному выходу из зон обледенения. «Так что, как видите, кое-что мы сделали», — закончил Корсаков. «И уж во всяком случае, на корпус опередили наших зарубежных коллег. Насколько мне известно, к натурным испытаниям они еще не приступили, и полученные нами данные, без сомнения, за рубежом вызовут живейший интерес». В неофициальном порядке, не для протокола, добавлю, что министерство, придающее результатам работы экспедиции первостепенное значение, не оставит без внимания ее участников. Об этом, Корсаков улыбнулся, мне сообщили сегодня прямым текстом. Не будем излишне скромничать, приятно сознавать, что твой труд оценивается должным образом. А теперь приступим к обсуждению. Кто хочет высказаться? Вот и закончилось мое путешествие. Без особой грусти подумал я. Ни в какой ресторан вечером, конечно, не пойду, и вообще на глаза Инне показываться не буду, пока не приведу в порядок физиономию. А там посмотрим. От смутной, еще неосознанной по-настоящему надежды, сердце у меня сжалось. Мне вдруг захотелось сейчас же немедленно домой. Там наверняка кошмарный беспорядок, все вверх дном перевернуто. Нужно срочно дать Грише радиограмму, пусть хоть проветрит, приберет чуточку. И тут мне в голову вползла странная мысль. Почему Инна, зная, что мы уходим в море на несколько часов, не только уезжает домой, но и собирается в мое отсутствие жить на нашей старой квартире? Быть такого не может, чтобы Чернышов не поставил ее в известность, что экспедиция кончается. Странно. Чепуха какая-то. «Так кто же хочет высказаться?» — повторил Корсаков. Я с трудом отвлекся от своих мыслей. К моему удивлению, на лицах присутствующих можно было прочесть что угодно, кроме энтузиазма. Шевеля губами, недвижно уставился в одну точку Баландин, рисовал что-то в блокноте Ерофеев, пристально разглядывал мозоли на руках Кудрейка и, прикрывшись ладонью, позевывал Ванчурин. Лишь один Чернышов всем своим видом показывал, какое огромное удовлетворение он получил. Убедившись, что высказываться никто не торопится, он, как примерный школьник, чинно поднял руку. «Предлагаю от всей души поблагодарить Виктора Сергеевича!» Каким-то уж слишком сладким голосом воскликнул он. «Эх, эх, умей я так говорить! Ни за какие ковришки в море бы не полез! Я бы стал, бьюсь об заклад, никогда не угадаете, доцентом в рыбвузе! Вот кому сказочная жизнь! Отчитал свои часы, поставил кому надо тройки и домой в бабье царство! Эх, эх, не дал бог таланта! А без таланта разве станешь доцентом?» Доцентов и, пожалуй, профессоров у нас побольше, чем опытных капитанов. — с уважением сказал Баландин. «Многие из них, Алексей Архипович, с радостью променяли бы свои кафедры на вашу рулевую рубку. Я бы, кажется, задохнулся от гордости, если бы не вас, а меня поздравляли за операцию «Катамаран». «Это вы исключительно из доброго ко мне отношения», — любезно возразил Чернышов. «Шутка ли, доктор наук, профессор? Все вокруг на тебя масляными глазами смотрят». Чернышов изобразил масляные глаза. «С разинутой от почтения пастью» — тоже изобразил. «Кланяются, деньги взаймы берут». «А ведь и в самом деле берут», — рассмеялся Корсаков. «Ну, раз нет вопросов...» «Есть один», — подал голос Кудрейко. «Почему экспедиция заканчивается раньше времени?» Корсаков закивал, давая понять, что ждал этого вопроса и готов исчерпывающе на него ответить. «Во-первых, — начал он, — таково желание руководства министерства, которое хочет, что вполне естественно, быстрее получить наши рекомендации. Во-вторых, программа экспедиции в основном выполнена. И, в-третьих, причина сугубо личная, но для меня весьма важная. Дела настоятельно требуют моего скорейшего возвращения в институт. Достаточно?» Кудрейко замотал головой. «Может, вчера было бы достаточно? А после Байкала...» «Ну, такое чувство, Виктор Сергеевич, будто мы арифметикой занимались». «А до алгебры не дошли?» «Нельзя объять необъятного», — веско произнес Корсаков. «Я уже имел удовольствие отметить, что материал вы собрали богатейший, и он вполне диссертабелен. Убежден в благожелательном отношении нашего ученого совета к вам обоим». «Кандидатами наук будете?» — позавидовал Чернышов. «В больших очках с кожаными портфелями». «Не о диссертациях речь», — морщась сказал Ерофеев. — «Да и не напишешь их без алгебры». «Не знаю, как вас, Виктор Сергеевич, а Кудрейко и меня Байкал свербит, как заноза. Когда мы перебрались туда, ну, помогать Соколкой, то будто глаза открылись, как у котят. Знаете, сколько льда было на Байкале?» «Тон за 35», — осторожно сказал Корсаков. «С гаком!» — выкрикнул Кудрейко. 50 не хотите?» «Не ори», — остановил его Ерофеев. «Как положено, мы сначала замерили толщину льда на различных конструкциях, построили график его распределения по длине судна и методом трапеции определили объем. Получилось около 50 тонн. А из этого следует, что ни хрена мы пока что не знаем», — вызывающе заявил Кудрейко. «Черт бы тебя побрал!» В сердцах выругался Ерофеев. «Из этого следует, первое, мы так и не выяснили, как бороться за остойчивость и выравнивать крен при сильном обледенении. Второе, какие маневры должен производить в данной ситуации капитан. Третье, каковы физические свойства нарастающего льда в экстремальных условиях, его соленость, структура и так далее. Не диссертация, Виктор Сергеевич, получается. А липа». «С одной поправкой, друг мой», — Корсаков снисходительно улыбнулся. «Докторская. Задача же кандидатская значительно уже. Вы сильно преувеличиваете, Дмитрий Петрович, хотя такая требовательность к научной работе делает вам честь и вызывает уважение. Уверен, что ваши гидрологические исследования, равно как эмали Баландина», Корсаков уважительно склонил голову, «войдут во многие монографии и даже учебники». «Отлично сказано!» — восхитился Чернышов. «И еще раньше, тоже здорово, нельзя объять необъятного. Это вы лично, Виктор Сергеевич, придумали, или ты у нас, Никита Всезнайка, откуда?» «Из Козьмы Прудкова», — бесцветным голосом ответил Никита. «Сами прекрасно помните». «Вообще-то помню», — согласился Чернышов. «Но все равно красиво. Главное, вовремя сказано». «Эх, будь я таким оратором, вы это уже говорили», — с холодной улыбкой напомнил Корсаков. «Итак, друзья, если вопросов больше нет...» «Почему нет?» — неожиданно разволновался Ванчурин. «Зачем, Виктор Сергеевич, самих себя обманывать? Наши рекомендации годятся лишь для слабого и умеренного обледенения. Так нужно честно и указать в отчете. И обязательно добавить, что обледенение в штормовых условиях нами не изучалось, поскольку от штормов мы драпали, задрав штаны». «Оскорбительно даже слышать такое», — возмутился Чернышов и, бросив на Ванчурина испепеляющий взгляд, грозно добавил. «Ваше счастье, Ванчурин, отменили дуэли. Я бы...» «Алексей Архипович, прошу вас», — с досадой сказал Корсаков. «Как вы, синоптик с 30-летним морским опытом, не поймете, что допускать на судне сильное обледенение преступно? Попасть в него могут лишь капитаны, пренебрегшие штормовыми предупреждениями и элементарными правилами борьбы с обледенением, что великолепно доказал своим разбором Алексей Архипыч». «А если я ошибусь?» — угрюмо возразил Ванчурин. «И дам неправильный прогноз». «Я не бог, Виктор Сергеевич. Такое со мной бывает». «Или как на Байкале. Выйдет из строя машина», — вставил Кудрейко. «Или штормовое предупреждение застигнет флотилию вдали от берега, как в Беринговом море». «Скажи свое слово, Алексей Архипович», — потребовал Ерофеев. «Все-таки начальник экспедиции вы». «И скажу», — решительным тоном произнес Чернышов. «Насиловать никого не буду. Хотите, принимайте мое предложение, хотите — нет». «Пошли, ребята, обедать. Сегодня щи с бараниной. Мне на камбузе по секрету шепнули». «Вы меня удивляете, Алексей Архипыч. Ванчурин до сих пор самый молчаливый и сдержанный из всех нас, разошелся всерьез. Вас будто подменили. Если бы я не знал вас раньше, не видел в Беринговом и вчера... Но Виктор Сергеевич ученый, он теоретик, монографии пишет. А вам-то плавать, рыбу зимой ловить. Какого дьявола вы ухмыляетесь? Зачем срывали меня с места, уговаривали идти в экспедицию? Да с вами ни один уважающий себя синоптик больше не пойдет». «А мне надо, чтобы он не себя, а меня уважал», — проскрипел Чернышов. «Распустились, понимаете? Много воли нынче дадено вашему брату. Много болтаем, ребята. Циклон идет, того и гляди, хвостом зацепит, а мы все разглагольствуем, дождемся, что щи остынут». «Щи с бараниной», — мечтательно произнес Корсаков. «Алексей Архипыч, по такому случаю в знак окончания, по маленькой...» «Обиделся», — добродушно проворчал Чернышов, похлопывая Кудрейка по плечу. «Мало тебе льда на обоих полюсах, бродяга». Кудрейка резким движением высвободился. «Уж лучше бы вы молчали, Алексей Архипыч», — с сожалением сказал он. «А то после Байкала, извините за прямоту, разочаровываете». «Присоединяюсь к вашему мнению». Баландин встал, с глубоким укором посмотрел на Чернышова. «Я тоже не ожидал, Алексей Архипович. Давайте действительно выпьем и пойдем есть щи. Больше нам ничего не остается». Корсаков заторопился к серванту. «Хорошо бы, конечно, выпить», — вздохнул Чернышов, — «а нельзя. Правило у меня на борту такое, Виктор Сергеевич». «Алексей Архипович». Корсаков прямодушно развел руками. «Ну, не будьте бюрократом, в честь окончания». Глаза у Чернышова блеснули. «Окончание чего?» — переспросил он, прикладывая ладонь к уху. «Ась!» Баландин, который уже держал рюмки, замер. Все притихли. «Мы уже давно усвоили, что когда Чернышов начинает свои штучки, кому-то будет совсем не смешно. Корсаков знал это не хуже нас». Он поставил бутылку на место, с подчеркнутым спокойствием уселся в кресло и стал смотреть Чернышову прямо в глаза. «Экспедиции», — сказал он, — «согласно распоряжению руководства». «Устному, аль письменному?» — продолжал шутействовать Чернышов. «Устному. «Устное в дело не подколешь». Чернышов наморщил лоб и сделал вид, что усиленно размышляет. «Бумагу бы нам, Виктор Сергеевич, бумагу!» «Хотите, расскажу, какие случаи бывают, когда на слово без бумаги веришь? Я быстро, за 5 минут расскажу, просто для смеху, а?» «Чего вы хотите?» — с усилием спросил Корсаков. «Для себя? Не вот столечко!» Чернышов доверчиво показал краешек мизинца. «Только для вас, Виктор Сергеевич, исключительно для вас и нашего научного коллектива. Ну и чуток для Паши. Материалу ему не хватает». «Чего вы хотите?» — повторил Корсаков. Чернышов подошел к телефону, снял трубку, набрал 2 цифры. «Что там у тебя, Антоныч? Не скучай, скоро приду». Он повесил трубку, подмигнул Никите. «Записывай, друг, в протокол. Идя навстречу просьбам, Паша, как это у вас в газете пишут? Нет, лучше так. Согласно общему пожеланию членов экспедиции, решено эксперимент продолжить и расширить. В настоящее время...» Чернышов взглянул на часы. «В 11:30 по дальневосточному времени Семен Дежнев входит в зону обледенения с целью изучения методов борьбы за остойчивость судна при критической ледовой нагрузке». «Это я приблизительно сформулировал», — заторопился он. «Ты, Никита, так и укажи. Приблизительно, с учетом поправок Виктора Сергеевича». Корсаков рывком поднялся, с грохотом отодвинул кресло. «Вы забываете, что распоряжением начальника управления запрещено набирать более 20 тонн льда». «Не забываю». Чернышов округлил глаза и ударил себя кулаком в грудь. «Вот здесь оно, с золотыми буквами». «Только ведь сами знаете, Виктор Сергеевич, не нарушишь — план не выполнишь. Да и кто об этом узнает, если все мы единомышленники? Может, боитесь, что Лыков начальству доложит? Так зря. Лыков свой парень». Корсаков пошел к двери. «Рекомендую взять курс на Вознесенскую», — на ходу сказал он. «Бумагу, как вы говорите, скоро получите». «Валяй, валяй!» — пробормотал ему вслед Чернышов. И мгновенно преобразился, яростно ударил кулаком по столу, да так, что подпрыгнули чашки. «Не ученый ты, а заяц с куриными мозгами, трах-тарарах! А вы все тоже хороши! Голос подали, когда вас за горло схватили, Байкал, Байкал заладили! Это вам, Байкал, в диковинку!» «Алексей Архипович», — трогательно сказал Баландин, — «простите старого недотепу, я с вами!» «И мы!» — изумленно глядя на Чернышова, воскликнул Кудрейко. «Ну, скажу я вам!» «Печенкой чувствовал, не могли Архипыча подменить», — проворчал Ванчурин. «Я тоже рад», — тихо сказал бледный Никита. «Только он ведь своего добьется. Он без осечек стреляет». «Но мы тоже не лаптем щи хлебаем», — хмуро сказал Чернышов. «Понимаю», — кивнул Никита. «Помехи в эфире, буря в ионосфере, не так ли?» «Типун тебя на язык!» Чернышов постучал по столу. «Мне, брат», — он провел рукой по горлу, — «связь вот так нужна. Мне Буйный надо в курсе держать. Возвращается мой друг Васютин». Вошел Корсаков, багровый от гнева. «Лесота отказался принять служебную радиограмму», — отчеканил он. «Сослался на личный приказ капитана». Чернышов снова дурашливо округлил глаза. «Так и сказал», — возмутился он. «По моему? Личному?» «Постой, постой. А ведь правду сказал. Чистую правду. Припоминаю, я и в самом деле ему что-то такое приказывал». «Это произвол!» — воскликнул Корсаков. «Вам это даром не пройдет, это уж я вам обещаю. Тоже лично». «Знаю. Воткнут шило», — спокойно согласился Чернышов. «Только в рубку, Виктор Сергеевич, больше не ходите. Лесота жалуется, что посторонние мешают ему работать. Там же дощечка висит. Посторонним вход воспрещен. Не видели?» «Это черт знает что!» В Впервые на моей памяти Корсаков совершенно растерялся. «Что же мне делать?» «А что хотите?» Вставая, с легким презрением ответил Чернышов. «Я бы на вашем месте отобедал и улегся спать».